Глава 11. Деревня. Не прошло и получаса, как меня догнала телега с лошадью. А куда же без нее? На телеге восседал сухонький мужичок. Увидев меня, спокойно стоящего посреди дороги, он заволновался и запричитал. «Вот демоны проклятые, так и знал, что на разбойников наткнусь. Родимый, не грабь меня, у меня детки дома голодают». «Любезный», — холодно прервал я его. «Где вы тут разбойников увидели?» Мужичок замолчал, осмотрел меня, затем кинул взгляд по сторонам и расплылся в добродушной улыбке. «Ой, хорошо-то как! Прости, парень, обознался. Думал, опять ребятишки волка пошаливают. Я не разбойник», — продолжал успокаивать я этого водилу. «Просто мирный странник. Вот иду, по свету брожу. Все увидеть хочу. Отец, не подвезешь до города?» Мужичок удивился. «Так до города еще 2 дня пути. Я так далеко не еду. Я ведь к себе в деревню возвращаюсь от брата. Вот до нее подвезти смогу». «Отлично», — обрадовался я и облегченно закинул свой мешок на телегу, а сам сел рядом с мужиком. Солнышко начинало садиться, день близился к вечеру, а мы тряслись на старой телеге. Я уже не раз и не два успел подумать, что неплохо бы изобрести какие-нибудь амортизаторы для данного средства передвижения. А то ведь так можно и задницу себе отбить, если вообще травму позвоночника не заработать. Глядя на мужика, я понял, что ему такая тряска особых неприятностей не доставляет. Привык, видимо. Он с большим удовольствием рассказывал мне о своей нехитрой жизни, а я слушал и мотал на ус информацию о населении, местности, государстве. Если сжато передать то, о чем он жужжал все те 3 часа, пока мы добирались до деревни, то выйдет так. Государство, которое на юге граничит с эльфийским лесом, называется Мардинан. Оно небольшое. Ну, как небольшое? Если сравнивать с эльфийским лесом, то больше раз в 100. А если с империей, то меньше раз в 20. Абсолютная монархия. Прежний король передал власть своему сыну Фариаму Третьему Справедливому, который и правил по сей день вот уже 3 года. Судя по тому, что мужик, представившийся Искимом, о нем говорил, новый король дураком не был и рулил страной довольно уверенно. Во всяком случае, бунты, что бывали при его батюшке, прекратились совсем. Королевство, на территорию которого я попал, было не слишком богатым, выходов к морю не имело. Но зато на западе имело довольно протяженную границу со степью, населенной кочевыми племенами. Эти кочевники были невоспитанными и периодически забегали вглубь страны с целью пограбить мирное население. Поэтому граница с ними была очень сильно укреплена, а города там имели хорошую охрану из королевских войск. Именно из-за этой проблемы империя, граничащая с Мардинаном на востоке, пока не захватила маленькое государство, наверняка резонно полагая, что потом эта головная боль достанется ей. Ехали мы в деревню, где жил Искимм, которая называлась весьма прозаично «Большая кочка». От нее, если ехать все дальше на северо-запад, уходила дорога на Зингард. За ним было еще несколько городов, больших и маленьких. А дальше столица королевства – город Март. Вот и вся география. Осторожно расспросив, что находится на юге, за гномьими горами, я не добился ничего внятного, кроме сказок, что земли там дикие, живут на них племена зверолюдей и всякие другие чудовища. Короче, я так понял, что сам Искимм дальше Зингарда никуда не ездил и знает об остальном мире только по слухам и сплетням. Прекратив бесполезные расспросы, я пообещал себе, что как только появятся лишние деньги, куплю подробную карту этих земель. Нужная вещь, сразу многое станет ясным. Так мы ехали и ехали, а вернее тряслись в телеге, набивая синяки на мягких частях тела. А потом впереди показалась большая кочка. Деревня стояла на возвышенности, оправдывая свое название. Первыми нас встретили местные собаки, громким лаем сообщая всем жителям о нашем прибытии. Телега медленно миновала полуразвалившиеся ворота и въехала в деревню. Она была небольшой, всего штук 20-30 бревенчатых домов уходили вдаль по обеим сторонам дороги. Аборигены не обращали на нас особого внимания, занимаясь повседневной работой, и только ребятня высыпала на улицу, веселым гвалтом провожая телегу. «Искимм, «А где у вас тут можно переночевать путнику?» — спросил я. «Я бы заплатил, сколько нужно». Мужик посмотрел на меня, прищурившись. «Ну, ежели заплатишь, то можешь и у меня остановиться. Вон, дом мой уже показался». Ткнул он пальцем в большое красивое домище, что одними своими размерами наверняка вызывает зависть у соседей. «Ладно, договорились. Только учти, я ем много. Не разорю тебя случайно». «А как разоришь, то и заплатишь, так ведь?» С хитринкой глянул на меня Искимо. «Идет», — согласился я. Мы въехали во двор к Искимо, и телега остановилась. Сразу из небольшой пристройки к дому выбежал парень, обнял моего спутника, а потом стал распрягать лошадь. Я же подхватил свои сумки и вместе с хозяином зашел в дом. Внутри оказалось светло и просторно. Обстановка вызывала ощущение домашнего деревенского уюта. У окна стоял большой стол, накрытый вышитой скатертью, несколько резных стульев и длинная лавка рядом с ним, а дальше у стены находилась большая кровать-лежанка с подушками и одеялами. Весь дом был перегорожен посередине стеной, в которой имелся проем без двери. А из него доносились такие ароматы! Мой желудок сразу начал издавать дикие звуки, напоминая, что обедал я давно и уже успел забыть об этом. Иским улыбнулся и гаркнул. «Эй, там! Хозяин вернулся!» В тот же миг за стенкой что-то грохнуло и разбилось, а потом из проема выбежала полная женщина средних лет, гневно размахивая длинной деревянной ложкой. «Что же ты творишь, гад болотный? Я из-за тебя горшок разбила! Демон, тебя разрази!» Иским немного струхнул, но затем решительно подошел к женщине и ласково ее обнял. Та еще несколько мгновений размахивала ложкой, решая, дать ему по голове или нет, а затем также тесно прижалась к мужу. Я умилялся, глядя на эту сцену, и подумал, что это и есть настоящая семья. Любящие друг друга родители и примерный сын, помогающий им. Даже завидно немного. Нет, я не говорю, что у меня в человеческой семье был разлад, и отец с матерью ругались ежедневно, как кошка с собакой. Нет. Просто они уже давно оставили всякую романтику подобного рода и таких милых сцен не устраивали. Ну, а если еще вспомнить, что в качестве сына им достался я, то семейная идиллия не вырисовывается никак. А в своей эльфийской жизни я родительским вниманием вообще обласкан не был. Мать умерла, когда мне еще и года не исполнилось, а отец, когда мне стукнуло 5, самоустранился из моей жизни, поручив меня наставникам. Вот и возникло у меня сейчас чувство легкой зависти. Наобнимавшись, Искимо отступил немного от жены и спросил. «Алина где? Небось, с подружками играет?» Радостная улыбка его жены поблекла. «Приболела она и слегла с горячкой. И ничего из моих травок не помогает. Бабка Яжина обещала зайти посмотреть». Настроение хозяйки стремительно менялось, и вот она уже чуть не плакала от горя. «Ох, боюсь я за нее!» «Вдруг сгорит, как севашка наш!» «А ну тихо!» — рявкнул Иским. «Рано еще слезы лить! Она крепкая девочка, выдержит!» Он обернулся ко мне. «Присаживайся, сейчас есть будем!» Я сел на лавку и поставил рядом сумку, а Иским вместе с женой зашел во вторую комнату, и вскоре оттуда донеслось ласковое бормотание и тихий голосок девочки. Кровать с больной девочкой, видимо, стояла прямо на кухне. Я вздохнул. Антисанитария полная. А может, уходить нужно отсюда побыстрее, чтобы самому ненароком не заразиться. Кто знает, чем заболела Лина. Вдруг оспой, чумой или еще какой дрянью. А ведь рядом находится еда, которую будут предлагать мне. И куда это годится? Конечно, у меня есть еще 3 полные фляги лимеля. Но кто его знает, как он действует на вирусные инфекции. Однако чувство голода все же победило разум. И я решил остаться. Заодно и посмотреть на местную бабку-ёжку, что обещала зайти. Интересно же, что из себя представляет здешний доктор. Придя к такому выводу, я дождался возвращения хозяина и его жены, которая стала сноровисто выставлять на стол различные тарелки, чугунки и прочие плошки. Хозяин предложил отведать угощение. Я не заставил себя упрашивать и принялся с жаром уплетать все те блюда, которые выдумала богатая фантазия жены Искимо. На это время я просто отключился и пришел в себя только тогда, когда мой живот настолько округлился, что грозил разойтись по швам. С удивлением я оглядел пустые тарелки и, прислушавшись к своим ощущениям, удовлетворенно вздохнул. Хозяин, уже некоторое время с изумлением на меня взирающий, истолковал мой вздох по-своему. «Нету больше ничего! Нету! Ох, ну и гораст же ты есть, как я погляжу! Недаром ведь меня спрашивал, не объешь ли? А ты же ведь еще завтракать у нас будешь!» В его голосе звучала надежда на обратное. «Разумеется!» — не оправдал его надежду я. Хозяин сокрушенно покачал головой, в дверном проеме стояла его жена и также с удивлением на меня смотрела. Я решил развеять их страхи. «Не бойтесь, людьми я стараюсь не питаться. У меня от них желудок по утрам крутит». Нижние челюсти хозяев отвисли, я полюбовался немного на эту дивную картину и сказал, что пошутил. Хозяин опять покачал головой, а жена стала убирать со стола. Со двора донесся крик сына Искима. «Бабушка Яжина пришла!» Хозяйка от неожиданности уронила пустой чугунок и засуетилась. Иским тоже заметно заволновался и вышел встречать дорогую гостю. Я же остался на лавке и уже приготовился увидеть ведьму, которая исполняла тут роль целительницы, но был разочарован. Вместо бабы-яги на пороге появилась довольно благообразная старушенция, не имевшая при себе ни черного кота, ни змей, ни других атрибутов зловредной колдуньи. Вместо этого на боку у нее была сумка, из которой явственно доносился запах сушеных трав. «Прямо участковый врач на вызове, только белого халата и стетоскопа на шее не хватает», — подумал я. Окинув меня внимательным взглядом, старушка спросила у хозяина. «Где девочка?» Тот повел ее в другую комнату. Внезапно, как будто кто-то толкнул меня, настолько быстро в мою голову пришла идея глянуть на процесс исцеления. В дальнейшем мне это может и пригодиться, подумал я. Ведь со своими эльфийскими занятиями о местных травах я могу сойти за лекаря, так что, вполне возможно, в будущем мне придется этим заняться. А что? Программисты тут явно не в почете, а вот лекари наоборот. Открою свой бизнес в каком-нибудь крупном городе, буду ли мель варить и деньги лопаты грести. Так что нужно посмотреть на то, какими знаниями обладают местные, чтобы подумать, стоит ли вообще на это ориентироваться. Все эти мысли промелькнули у меня в голове буквально за секунду, а потом я выскочил и спросил, «А можно мне посмотреть на лечение?» Яжина уже на пороге комнаты обернулась и еще раз смерила меня оценивающим взглядом. «А ты лекарь?» В ее голосе мне послышалось напряжение, которое я истолковал как недовольство тем, что я буду пытаться выведать ее секреты. «Нет, что вы, просто я всегда мечтал глянуть на мастерство настоящей целительницы», — ответил я, чтобы рассеять подозрения. «Хорошо, посмотри», — после небольшого раздумья сказала бабка и скрылась в комнате. Я прошел следом. Немалую часть второго помещения занимала огромная печь, выложенная из грубо отесанного камня. По всей стене были развешаны деревянные шкафчики и полочки с тарелками, продуктами, баночками и всякой прочей мелкой дрянью, которая неизменно присутствует на кухне у каждой уважающей себя хозяйки. У дальней стены стояли две кровати, на одной из которых лежала девочка, завернутая в одеяло. Яжина подошла к ней и принялась осматривать, хотя осмотром это было назвать трудно. Она только глянула ей в лицо и потрогала горло, а затем выдала диагноз. «У девочки лихоманка. Вряд ли я могу чем-нибудь помочь». Мать тут же разрыдалась, отец побледнел и принялся уговаривать бабку сделать хоть что-нибудь. Та, бросив на меня быстрый взгляд, развязала свою сумку, достала пучок каких-то трав и передала хозяину со словами. «Вот, возьми. Эти травы нужно сварить на медленном огне. Давайте девочке пить отвар, но вряд ли мое лечение поможет. Оно может лишь только продлить страдания». Яжина развернулась и вышла из комнаты. Я недоумевал. И это здесь называется лечением? Тогда проще сразу было ударить ножом в сердце. Типа помогла, избавила от страданий. Если тут все лекари такие, то мне можно будет совсем не опасаться конкуренции. Я глянул на девочку. Она лежала, совсем не шевелясь, вероятно, ослабела от жара. А ее еще и одеялами укутали. Вот идиоты. Я хотел было подойти и размотать куколку, в которую превратили девочку. Но ее обнимала рыдающая мать, и я не придумал ничего лучше, чем выйти из комнаты. А там увидел примерскую картину. Бабка-ёжка всерьез требовала с хозяина деньги за лечение. Тот уже достал и развязывал кошелек. Не знаю, что произошло со мной, но я вновь почувствовал дикую ярость, как тогда на Эльфийской улице. Молча подойдя к бабульке, я взял ее за плечи и развернул, а затем вытолкнул на улицу. Та перелетела через порог и рухнула на землю. Судорожно сжимая в руке сумку с травками, она с ужасом смотрела на меня. Никакой жалости к этой бабке я не испытывал, только злость за то, что она оказалась банальной шарлатанкой. Не может быть такого, чтобы в этом мире только эльфы знали о действиях лекарственных трав. А деревенские знахари вообще должны быть докторами широчайшего профиля. И зуб вырвать, и вывих вправить, и рану обеззаразить. И от этой лихоманки избавить. Так что эта бабулька к целительству никакого отношения не имела. Надо же, оглядывать больную и едва удерживаться от гримасы отвращения. Но самое главное, раздавать лекарственные травы пучками. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это же не петрушка с укропом. Да и десяток различных трав варить вместе было бы чистым безумием, ведь действие этого коктейля будет каким угодно, только не целебным. Не обращая внимания на удивленный взгляд Эскима, я подошел к валявшейся на земле ёжке. Она уже открыла рот, чтобы излить на меня проклятие, но я рывком поднял ее и заглянул прямо в глаза, своим разумом неосознанно ломая ее сопротивление. Глядя на обманщицу, я внезапно ощутил ее чувства, в которых преобладал страх. И это был не страх передо мной. Это была боязнь разоблачения, позора. Мне стало настолько противно, что я отпустил ее и ледяным голосом сказал: «Шарлатанка, не смей больше обманывать людей. Не смей позорить честную профессию лекаря. Не смей делать то, в чем ни хрена не смыслишь, дрянь!» Бабка лихорадочно кивала, глядя на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. «Вон отсюда!» Закончил я, и ёжка припустилась со двора со скоростью молодой козочки, приподняв свои юбки. Оглянувшись, я увидел, что хозяин и его жена, тоже вышедшая на порог, их сын, выглядывающий из сарая, и люди из соседних домов, все они со страхом и недоумением уставились на меня. Я понял, что нужно брать ситуацию в свои руки, и решительно сказал: «А теперь займемся настоящим лечением». Картинно отряхнув руки, я направился в дом и обратился к женщине. «Как заболела Лина?» Та со страхом посмотрела на Эскима и, дождавшись его кивка, запричитала. «Нечаянно все вышло. Играла с подружками в прятки и залезла в погреб. Просидела там очень долго, пока ее не нашли. Замерзла, бедная. А теперь вся горячая и не кушает ничего». Эским обнял жену и с надеждой посмотрел на меня. «Мне нужно осмотреть девочку», — заявил я. В принципе, и так все было понятно. Переохлаждение вызвало сильную простуду или воспаление легких, или то и другое сразу. А родители просто запустили болезнь, да еще и не сбивали температуру, которая стала критической. Зайдя в комнату, я подошел к Лине и с трудом размотал все одеяла, в которые она была укутана. Посмотрел покрасневшее горло, послушал легкие и услышал хрипы и свист, да и почувствовал, что температура у девушки под 40, не меньше. Все это было плохо, но еще не смертельно. Поэтому я повернулся к родителям и уверенно заявил: «Мне все ясно, сейчас будем лечить. Принесите пару тряпок холодной воды и обтирайте ее, убирайте жар. А я приготовлю лекарство». Хозяева сразу повеселели, ведь я им подарил надежду, а это уже немало. Я вышел, порылся в сумке и достал фляжку с лимелем. Затем тщательно завязал сумку и соединил лямки чехла, лука и двух сумок, чтобы при необходимости подхватить все вещи в один заход. Если лимель по каким-то причинам не поможет, то мне придется отсюда бежать, и быстро. Глянув в окно, я заметил, что на улице собралась небольшая толпа. Чертыхнувшись, я вернулся в комнату. Родители уже обтирали дочку, сбивая температуру. «Малина у вас есть?» — спросил я у женщины. «Малина?» Непонимающе уставилась она на меня. «Сладкая лесная ягода темно-красного цвета, она растет на кустах», — пояснил я. Эльфийское обозначение малины им будет непонятным, а на общем я название этой ягоды от чего-то не знал, поэтому и решил применить русский. «А, сладица! Есть!» Попробовав некое подобие варенья, приготовленного из сладицы, я обнаружил именно малину. Потом перебрал травки хозяйки, нашел что-то похожее по запаху на сушеный чай, и я уже не стал спрашивать, чтобы не пролететь еще раз, и приказал сделать кипяток. Затем я взял кружку, плеснул туда воды и добавил несколько глотков лимеля, подумав, что давать ребенку лимель в чистом виде будет неразумно. Сев на кровать, осторожно приподнял Лине голову и поднес кружку к ее губам. «Выпей, детка, это волшебное снадобье, быстро выздоровеешь». Девочка позволила влить себе в рот разведенный лимель. Первое мгновение ничего не происходило, а затем ее глаза расширились, тело напряглось, и она подскочила на кровати, выгнувшись дугой. Я с трудом поймал ребенка и прижал к кровати, дожидаясь, пока пройдет ошеломление от действия эликсира. Когда девочка перестала дергаться, я ослабил хватку и глянул в ее бледное лицо. На нем сияла счастливая улыбка. Вероятно, она ощущала жаркий взрыв в теле, что доставил ей лимель. Спустя несколько минут глаза ее заблестели, и она явно стала выглядеть лучше. Это ведь не пара сломанных ребер, так что процесс пошел практически моментально. Я поднялся и сказал взволнованным родителям, не решающим приблизиться. «Теперь все будет в порядке». Иским сразу подбежал к кровати и обнял дочку, приговаривая что-то ласковое. Мать тоже бросилась было туда, но я напомнил ей о кипятке. Кинув в кружку несколько листьев здешнего чая, я подождал, пока вода немного окрасится, а затем плюхнул туда несколько ложек варенья и одну ложку лимеля, на всякий случай. Нужно закрепить успех, а то кто его знает, как лимель справляется с простудой. Если девочка пропотеет, так будет намного вернее. Это я по себе знаю, поскольку в детстве был болезненным и хилым ребенком, которого часто навещали доктора. Снова подойдя к больной, я вырвал ее из объятий родителей и заставил выпить чай с вареньем. Затем закутал в одеяло, строго приказал лежать и ждать, пока вся болезнь через кожу не выйдет. После этого вышел из комнаты, позвав родителей с собой. «Значит так», — сказал я им. «После того, как Лина хорошо пропотеет, ее нужно накормить. Помните, как я сегодня ел? Так вот, Лина будет почти такой же голодной, потому следите за ней, а то ведь и лопнуть может», — улыбнулся я, вспомнив рекламу «Налей и отойди». Но, глядя на обеспокоенные лица родителей, поспешил добавить. «Да шучу я, шучу. Есть слишком много, ей все же не стоит. Лучше часто, но понемножку. Кроме этого, давайте ей побольше пить того отвара со сладицей, который я только что сделал. И пусть пока с кровати не встает. Разве что по нужде. Дня через два болезнь окончательно уйдет. Но вы объясните дочке, что сидеть в холодных подвалах очень вредно для здоровья». Родители внимали мне, приоткрыв рты, а затем, заверив, что все сделают как нужно, принялись горячо меня благодарить. Под их взглядами мне стало не по себе. Я никогда не любил выслушивать благодарности. А когда еще и смотрят такими восторженными глазами... Шум во дворе заставил меня снова выглянуть в окно. Толпа там собралась уже преизрядная, возглавляемая давешней бабулькой. Я жена угрожающе кричала, заводя народ и показывая на дом. «Близится буря», — пробормотал я. Хозяева также стали обеспокоенно выглядывать в окно, а я тем временем вернулся в комнату, чтобы проверить девочку. Она уже стояла возле печки и что-то жевала. «Вот непоседа», — понимающе протянул я. «Да, чувство голода теперь ей обеспечено на ближайшие дни». Услышав мои слова, Лина с испугом обернулась, сжимая в руке надкусанную краюху хлеба. Я подошел к ней и развернул одеяло. Все было нормально, девочка обильно пропотела, потому я приказал ее матери одежду поменять на сухую и теплую и накормить ребенка. Хозяйка бросилась к дочке, а я, подхватив Искима под локоток, потянул его к выходу, так как крики толпы на дворе приняли уже слишком угрожающий оттенок. «Как бы дом не вздумали поджечь», — подумал я мельком. Когда мы вышли, то увидели в наступающих сумерках, что перед забором собралась почти вся деревня, внимающая лжезнахарке. «Не дадим чужаку хозяйничать в нашей деревне!» — выкрикивала Ёшка. «Не дадим! Не дадим!» — поддерживала толпа. «Защитим наших детей от пришлых злодеев!» — не унималась бабка. «Защитим!» — гремела толпа на разные голоса. Остановившись за спиной у Яжины, я скрестил руки на груди и обвел глазами толпу. Видимо, в моем взгляде промелькнуло нечто такое, от чего люди стали затихать и неосознанно стараться спрятаться друг за другом. А бабка ничего не замечала и не унималась. «Не дадим шарлатану наживаться на чужом горе!» Тишина была ей ответом. Последний лозунг вывел меня из себя. «Нет, я не достал клинок и не прирезал надоедливое существо. Я просто выставил вперед руки, одной оттянул средний палец на второй и... отвесил бабке отменную улычку, да так, что аж эхо пошло гулять по деревне. Бабка рухнула на землю, как подкошенная, обхватив руками затылок, а я обратился к толпе. «Чего стоим? Чего хотим? Говорите, я слушаю!» И опять невозмутимо скрестил руки на груди. «Ты это, не наживайся на чужом горе! Вот!» Смущенно выдавил из себя мужик, стоящий с вилами в переднем ряду. «Я и не наживаюсь!» Спокойно ответил я. «Еще претензии будут?» Толпа молчала, лишь бабка у моих ног завозилась и пискнула. «Шарлатан!» Во мне загорелся огонь ярости, но я не стал выпускать его наружу и твердым голосом обратился к толпе. «Я не шарлатан. Я путник, утомленный долгой дорогой. Искин любезно согласился приютить меня на ночь. И с рассветом я бы просто ушел дальше». Но меня поразило то, что произошло в доме гостеприимного хозяина. А увидел я, как некая лживая дрянь, тут я пнул сапогом бабку, пришла лечить его ребенка. Ничем не помогла, но начала требовать деньги за свою работу. Видя такую несправедливость, я просто выгнал нахалку из дома и предупредил, чтобы она больше не смела никого обманывать. И теперь я вижу, что эта негодница пошла искать защиты, вводя в заблуждение вас, честных и порядочных жителей деревни. Так ведь? Я оглядел толпу. Та молчала, лишь редкие приглушенные голоса раздались в задних рядах. Но зато бабка вскочила на ноги и угрожающе крикнула. «Не так все было!» «Ах, не так!» – изобразил я удивление. «Так давайте спросим уважаемого Искима», – я указал на хозяина. Искин подошел ко мне, раздались крики. «Давай, Искин, расскажи, как дело было!» «Говори, староста!» «Так он еще и староста? Вот повезло мне! Есть возможность решить дело миром, а не прорываться с боем сквозь толпу. Конечно, для меня это плевое дело, да и клинки мастера висят за спиной, но... просто не хочется мне резать обычных людей, так ловко одураченных опытной мошенницей». Искин немного помялся и начал рассказ. «Вернулся сегодня от брата и узнал, что наша Линочка тяжело захворала. Расстроился я, понятное дело, но стал дожидаться бабку Яжину, чтобы та помогла. Но она вместо того, чтобы лечить, даже не посмотрела толком на ребенка, а сразу сказала, что надежды нет». Староста все больше распалялся. «Эта гадина сказала, что ее вылечить нельзя, а можно только продлить страдания. И за это потребовала с меня одну серебрушку». Толпа охнула, видимо, здесь это были большие деньги. А староста продолжал. «Хорошо, что я взял в попутчики вот этого парня, который оказался превосходным лекарем. Он вытолкал Яжину в зашей и легко вылечил мою дочку». Толпа удивленно загомонила, а я подумал, что завтра нужно уходить еще до восхода солнца, потому что быть лекарем в этой деревне мне не улыбалось совершенно. Запас лимеля у меня не бесконечен, и кто его знает, когда я сварю новый. Тем более, что еще и эльфы на пятки наступают. Осталось дня 3-4 до того, как меня обнаружит следующая поисковая группа. Она же карательная. Вряд ли эти упертые старейшины откажутся от мысли рассчитаться со мной. Тем временем жители уже поменяли свои намерения и больше не смотрели угрожающе на меня, вместо этого уставившись на бабку. Та почувствовала себя неуверенно, но продолжила обвинять меня. «Я знахарка, а это обманщик! Я лечу всю деревню и...» «Неужели?» — не дал я ей закончить. «И скольких ты вылечила?» «Многих!» «Небось, только тех, кто сам поправился, несмотря на все твои усилия?» — с сомнением спросил я. «Ответьте мне, жители деревни, кого из вас она действительно спасла от болезни?» В толпе начались перешептывания. Наконец, один мужик вышел вперед и заявил. «Ну, меня она вроде как вылечила. Отчего?» «Да насморк меня замучил. Так она мне травку дала какую-то, и за весь день он прошел. Правда, я после той травки так желудком маялся». «Вот, я помогла. Мои травы могут исцелять», — радостно заявила бабка. Я понял, что в разговоре нужно ставить точку, жирную и желательно кровавую. Потому с презрением посмотрел на ёшку и велел Искиму принести тот пучок, что дала ему шарлатанка. Метнувшись в дом, он принес требуемое. Его жена в этот момент испуганно наблюдала с порога за происходящим. Я поднял пучок повыше, чтобы всем было видно. «Вот!» – начала была бабка, но я резко бросил. «Заткнись!» – и начал разбирать пучок. Поворошив траву, я обратился к людям. «А теперь, уважаемые жители деревни, смотрите, чем лечит вас эта тварь. Вот эта травка...» Тут я отделил несколько травинок и показал. «Вызывает сильное расстройство желудка. Именно она, я посмотрел на мужика, помогла вылечить твой насморк, потому что ты целый день боялся чихнуть, чтобы не обос...» Конец фразы был заглушен дружным хохотом толпы. Подождав, пока смущенный мужик скроется за спинами других, а люди немного притихнут, я поднял еще несколько травинок. «Вот это вызывает у человека слепоту». Я бросил травку под ноги. «Вот это вся вызывает горечь во рту, так как является сорной травой, а не лекарственной». Я бросил под ноги большую часть пучка. «А вот это...» Отделил я два листка и замолчал, делая вид, что глубоко задумался. В толпе раздались крики. «Ну что там?» Я обратился к Искиму. «Ты упоминал, что твой сын тоже болел. Это как?» «Да, Сивашка наш года два назад свалился с горячкой». «А я жена приходила его лечить?» Продолжил я. «Ну да». «И принесла точно такой же пучок травы?» «Да, приносила. Мы сделали отвар и поили мальчика, только он все равно не выздоровел, а к ночи и вовсе дышать перестал». Рассказывал Искин, не понимая, куда я клоню. «Все дело в том...» Поднял я два листика повыше. «Что эта травка у здорового человека вызывает помутнение сознания и разные видения, а у детей – глубокий сон, а потом смерть». Я бросил травку на землю. Искин проводил ее недоумевающим взглядом, а затем на его лице начало проступать понимание и гнев. Он побагровел и вонзил взгляд в Яжину, которая под ним съежилась и стала отходить назад. «Это что же, я сам своими руками отравил сына?» – проревел Искин и бросился на бабку. Та попыталась убежать, но врезалась в стоящих людей – и в который раз опрокинулась на землю. Подбежавший Искин начал бить ее ногами, руками, швыряя, как мешок с картошкой. Что-то хрустнуло, бабка издала сдавленный стон, слабо закрываясь руками от побоев. Толпа все еще не пришла в себя и стояла молча. Но затем все же кто-то очнулся, подбежал к старости, попытался оттащить его. Тот сопротивлялся в яростном безумии, колотя обманщицу. Наконец, трое здоровенных мужиков сумели оттащить его от тела незадачливой знахарки, но было уже поздно. Бабка невидящими глазами смотрела в небо, изо рта вытекала кровь, голова застыла под неестественным углом. Яжина была мертва. Страсти понемногу стихали, Искин приходил в себя, глядя на труп бабки, а я решил взять дело в свои руки и громко сказал: «Вот и все! Обманщица, нажившаяся на вашем горе, наказана. Теперь вам следует поискать себе другую знахарку в соседних деревнях. Не может быть, чтобы ни одна не согласилась поехать к вам. В крайнем случае, вам нужно отдать несколько своих девок, чтоб посмышленнее в ученице. А там, через несколько лет... А ты не можешь остаться у нас?» Робко спросили у меня, но я выкрутился, сумев найти весомый аргумент. «Нет, я у вас не могу остаться. Я королевский лекарь, возвращаюсь в столицу из эльфийского леса, где обучался знахарчеству эльфов. Поэтому задерживаться не имею права, ведь Фариам Справедливый будет очень мной недоволен». Вся толпа посмотрела на меня уже с восторгом и легким страхом. Еще бы, ведь для них я стал теперь не просто важной шишкой, а вознесся на недосягаемые высоты. Поэтому я не стал ждать, пока они придут в себя, а взяв за руку Искина, пошел в дом, мимоходом показывая на труп и обронив: «Уберите это». Несколько парней тут же бросились выполнять мою просьбу. Зайдя в дом, я усадил Искина на лавку и сел рядом. «Сколько же лет у вас жила эта шарлатанка?» 3 года, безжизненно ответил Искин, смотря в одну точку. «И что, никто ничего не заподозрил?» С сомнением спросил я. «Нет». «А почему вы вообще позволили Яжине заниматься у вас знахарчеством?» Что, неужели нельзя было найти никого поприличнее? Я просто не понимал, как можно 3 года терпеть у себя шарлатанку и ничего не пытаться предпринять. После того, как умерла наша Владна, мы все сильно переживали, что деревня осталась без знахарки. Уже хотели было ехать в город, но тут объявилось это... Выяснив все, что мне нужно, я развернул к себе Искима и, пристально глядя ему в лицо, четко сказал: «Не ты убил своего сына, а та, что обманула тебя. Ты наказал обманщицу, поэтому больше не кори себя, иначе мнимая вина может сожрать тебя изнутри, понял?» «Понял», — сдавленно произнес хозяин, выходя из своего потерянного состояния. «Ну а сейчас иди и побудь с дочкой, покорми ее и больше не вспоминай о прошлом», — приказал ему я. Иским заторможенно поднялся и на автомате пошел в другую комнату, провожаемый хозяйкой, но на пороге вдруг обернулся и сказал только одно слово: «Спасибо». Я кивнул ему и, сняв со спины клинки, растянулся на лавке. День был хлопотным, а завтра рано вставать, поэтому нужно хорошенько выспаться. Я закрыл глаза. «Вот какая жирная точка у меня получилась», — подумалось мне. «Сегодня я вновь убил. Лишил жизни человека, причем чужими руками. А что чувствую? Да ничего. Я уже давно перешел ту грань, чтобы терзаться сомнениями. Тем более, что в ситуации с шарлатанкой я не мог поступить иначе. Да, я сам спровоцировал накал страстей, поддавшись своим чувствам. Но если бы Яжина молча удалилась, глядишь, и осталась бы в живых. Всему виной обман, и только он. Обман. Обманщик». Я покатал на языке это слово. Нормально звучит, и мне очень подходит. Ведь я сегодня тоже прибег к обману, но признаться в этом могу только себе. Я повернулся на бок и сонно улыбнулся. Да, я действительно неплохо разбираюсь в травках, и могу легко распознать в них лекарственные, спасибо эльфийским наставникам. Но никто из этих людей никогда не узнает, что те 2 листочка были абсолютно безвредны. Это была последняя мысль, после чего темнота вновь ласково укутала меня своим одеялом и унесла далеко-далеко.